радиожурнал «Мы за границей». Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. Сейчас на Западе широко расходятся книги наших русских авторов, посвященные советским лагерям, нашему многолетнему тюремному опыту. Сегодня в нашей программе книга Андрея Синявского «Голос из хора», написанная в лагере, где автор находился с 1966 по 1971 год. Эта книга не имеет сюжета, фабульного рассказа, последовательного описания событий, хотя построена она на строго фактическом материале советского лагеря. Это лирический дневник заключенного. Писатель Андрей Синявский, выступающий под псевдонимом Абрам Терц, ведущий голос этого произведения, один из голосов лагерной России. Отсюда и название «Голос из хора». И этой сольной партии постоянно аккомпанирует хор, говор толпы, шум барака, хор каторжной России. Каждая реплика – это точная запись какого-то реального голоса, запись, сделанная Синявским, который почти 6 лет собирал этот материал. Это лагерный речевой фольклор. Как известно, советские лагеря – не лучшее место для творчества. Единственная узаконенная в лагере форма сочинительства – это письма к ближайшим родственникам. Именно эту форму использовал Андрей Синявский. Свои записи он включал в письма к жене, иногда полностью, а иногда в рассыпанном виде. Начало фразы, допустим, в одном письме, а конец в другом, для того, чтобы сохранить их от бдительной тюремной цензуры. И письма, как дневник заключенного, сказались на фрагментарном характере этой книги. В нашей сегодняшней передаче Андрей Синявский читает отрывки из своей книги. Это голос, а хор, то есть реплики других заключенных, читают Александр Галич и Анатолий Шагинян. Ведет программу Мария Розанова. Итак, из очередного письма. Не спеши, давай послушаем эпическое течение времени. Лагерь похож на остров. Лагерь отрезан, лагерь изолирован от всего мира. Пространство ограничено до предела, огорожено со всех сторон забором и колючей проволокой. А время, которое здесь измеряется лагерным сроком, годами заключения, кажется огромным и неподвижным. Да и сам человек пребывает все на одном и том же месте, в одном состоянии, в кругу бесконечного утомительного тюремного распорядка, в зоне. И вот уже само время становится горизонтом, пространством, которое каждый зэк должен пройти, одолеть, чтобы дожить до окончания срока. Наверное, время воспринимается здесь как пространство, и в этом загадка. По нему как будто идешь, и это тем более странно, что сидишь на месте, не двигаясь, и увязают ноги, относят как бы назад, в прошлое, так что, придя в себя, удивляешься, что прошел уже год и снова осень. Здесь неверна пословица «жизнь прожить, не поле перейти». Нет, именно поле и перейти. Здесь, на этом острове, каждый зэк подводит итог собственному прошлому. И бывает, лагерь становится не только местом скорби и утраты, но и временем познания и размышления более глубокого порою, чем это дано нам всем на свободе. Мне нравится замедленность здешнего существования по сравнению с обычным ритмом жизни, которым, хотят не хотят, руководствуются на воле для того, чтобы поспеть на автобус, на службу, в кино. Поэтому мысль в лагере течет как бы естественнее, без ухищрений разума кого-то опередить. Торопишься лишь в отдельных локальных случаях, но в более обширном значении – перестаешь спешить. Куда? И бытие раскрывает шире свои голубые глазки. Так что же нам открывает это лагерное бытие? Чему учит жизнь, так это быть благодарным. На стандартный вопрос «как поживаете?» в молодости отвечаешь «ничего, с оттенком неважно». В зрелости. Нормально. В старости. Слава Богу. Наступили холода. Пришил тесенки на зимнюю шапку. А то старые истлели. Смешно и трогательно. Эти тесенки — это беспомощность и тишина человека. На этом все мы держимся, и потому живые. А время проходит медленно-медленно, и, кажется, стоит на месте, не двигается. Иногда, кажется, читаешь какую-то книгу, а когда дочтешь и оглянешься, пройдет жизнь. Андрей Синявский говорит в этой книге, что нужно быть благодарным к жизни. Это странно слышать из уст арестанта. Но ведь самые простые, заурядные вещи, о которых мы и не помним на свободе, приобретают там, в тюрьме, особую и новую ценность. И ягоды, которых заключенный не пробовал уже несколько лет, вдруг воскресают в листьях вишни, которые случайно попали в лагерную зону. Я пью здесь удивительный квас, холодную воду, настоянную на листиках вишни. Она оставляет во рту почти тот же привкус, что вишневые ягоды. Приятно, что всюду, в листьях, в траве одни и те же соки. И все это в чистейшей кадушке, которая грезит деревней. Иногда балуюсь грибами. Собирать их по зоне находятся охотники. На воле такими бы давно отравились, сказал недавно один грибник. Опытный, прежде чем жарить, отваривает поганки во многих водах. И получается съедобно. Вступает хор. И этот хор тоже помнит и говорит о том, что у каждого было в прошлом. И здесь, в лагере, в бескормице и нищете, люди с благодарностью поминают о еде, о питье. Прошлое рисуется в самых радужных красках и фантастических очертаниях. У каждого есть что-то возлюбленное. А больше всего я любил холодец с хреном. Съешьте конфету, чтобы было сладко во рту. Сделав глоток кофе, точно по груди прошла мордовочка в лопаточках. Воспоминания о роскошной жизни. Питаюсь одними шпротами, ем угрей. А в магазине что хочешь, только живой воды нет. Лишь бы твои деньги. Батоны в пупырях, консервы-крабы, черви такие белые в бумажках. Так разодета, что 2 недели пить можно, если ее ограбить. А в тот бокал пол-литра влазит. А у меня мысль развивается, когда я сильно выпью. Им дана вся свобода жизни. Лежишь, как на луне. Блаженство. Вынимаю белый батон, чтоб меня расстреляли. Вынимаю пол-литру. Лагерная идиома «чтоб меня расстреляли» — это клятва. Это клятва человека, в свое время приговоренного к расстрелу. Ну, а расстрел ему заменили 25 годами каторги. И вот он клянется, расстрелом клянется, что когда-то давно на воле ел белый батон. Ведь никто не поверит. Он на самом деле ел белый батон. Вынимаю белый батон, чтоб меня расстреляли, вынимаю пол-литру. Был бы я президентом, я бы для людей устроил такой закон. 60 лет пей, 40 опохмеляйся, и конец. Вчера был чистый четверг, дивное название. И я тоже помылся в бане. В чистый четверг положено мыться. Один мужик в бане это всем объяснял. Я вчера, говорит, мылся, но сегодня чистый четверг. Прошло несколько дней. Мы со Страстной субботы твердо перешли на тепло. Об этом, вернее, всех оповестили пчелы. Пчелы прилетели, значит, зима уже не вернется. Это я услышал 3 дня назад и удивился сочетанию. Грачи прилетели, только пчелы тверже. У людей пред праздником уборка. Как я жил вчера. Небо было очень звездным. Пришел ночью с работы и повесил в головах чистое полотенце. Как будто убрался к празднику. Бывает, от этой мелочи все в жизни зависит. Вот и полотенце. Почти вымытая до блеска квартира. 21 апреля 1968 года. Пасха. Чистый четверг, пчелы, чистое полотенце. Это в лагерь входит дом. Котенок на полу играет с невидимой мышью. Судя по всему, она не больше мухи. Но и мухи у него нет. Одна мечта. Интеллигентские привычки. Сверчки поют на всю сушилку. Как смолкнут станки, слышно, просто захлебываются. Новичок с тихим восторгом. Да у вас сверчки! Точно родных встретил. Котенок — это дом, и сверчок — тоже дом, и даже телогрейка. Спрашивается, чего так приятно носить в накидку пальто, телогрейку и даже пиджак? Должно быть, у нас за спиной образуется подобие крыш, и живешь как в укрытии в своем доме, улитка, хижина. Дом — это дом. Дом — это мужчина и женщина. И об этом тоже твердит и мечтает хор. Муж мне попался неплохой, надо прямо сказать. Я даже согласна, пишет, если б теперь был наполовину хуже. Выпивал, правда, изрядно. У нее дом в Ростове и муж не пьющий. Красивую кофту одела. Ты очень мне нравишься в ней. Ты душу мою ей задела. Немного ее пожалей. Из уст ее должны только красивые слова исходить, а она ругается. Если б там была девушка, которая рассуждает в высоком духе, я бы с ней скорей общий язык нашел. Бывает. Инженерша или проституточка какая-нибудь. Станешь перед ней на колени. Прошу руки. Вспоминаете, глядя на людей, о недавнем их рождении, детстве или о близкой кончине, и вы полюбите их. Такая слабость. Для девчонки тоже нужно деньги иметь. Она телепатически чувствует, есть что в кармане или нет. За что сидите, мальчик? Способ знакомства. Нам даже по радио женский голос был сладок, как яблоко. Это непотребные женщины любят, чтобы мужчина курил. Пьяный я добрый, и она любила, когда я пьяный. Было у меня две жены, три сына. Напиши ей тогда, что я не умер. Что я просто ушел. Пока Одиссей плавает, Пенелопа придет. Пряжа, волосы, волны, суженые, супруга, судьба. И все кончается свадьбой, потому что сказка придет о том, как исполнить судьбу. Прялка, весло и ладья, и парус судьбы в доме. Говорит радиостанция «Свобода». В нашей сегодняшней передаче писатель Андрей Синявский читает отрывки из своей книги «Голос из хора», которую он написал в лагере. В лагере случается, человек сидит лет по 10, по 15, а если по старым 40, то и по 20-25. А вы попробуйте мысленно выбросить из своей жизни 20 лет. И тогда чем станет для вас мечта о доме? Ведь никакого дома нет, есть барак, и не предвидится. И вот человек ищет заменителей и заместителей дома, где угодно. И на помощь приходят звери. Тюремное начальство старается превратить человека в животное. Но вдруг оказывается, что там, в лагере, самая ничтожная зоологическая тварь становится родственником, очеловечивается. И лагерник ее начинает жалеть и заботиться о ней. Мне вспомнилась мышь. На 11-м лагпункте. Она сидела на подоконнике, когда я вошел ночью в пустую курилку и включил свет, и заметалась, не помня, как слезть оттуда. И, хоть я не двигался, побежала в ужасе прочь по горячей батарее, обжигая лапы, пока не сверзилась кое-как в свою нору. Внимание к зверю — это память о себе, о человеке, о разнообразии людей, разнообразие природы. Интересно, как мыши относятся к птичкам и как жуки к бабочкам? Они же видят друг друга, но что думают? Жаль все-таки, что в лагере я хуже стал относиться к собакам. Собаки стали лагерной охраной. Конечно, они в этом не виноваты, но любить охрану нельзя. Приятно, когда вдалеке кудахчет курица, мычит корова, голоса мирного мира. В сущности, уже август. В вещах проступает августовская чернота. Днями светло и жарко, самый разгар. Но присмотреться, тени вечером темнее, мрачнее, да и в полдень в зрелой листве, в лазури, раскинута сеть какого-то черноватого тумана, дурмана. И воздух, чуть что, кажется, поплывет кляксами. Не осенью или зимой, а именно теперь, в августе, кладет начинку в вещах червоточинка смерти. Дело сделано, плод заложен в августе. И вот все зэки вспоминают о животных, о родимых зверях. Кто как? Звери разные, зэки тоже разные. И лагерь превращается в Ноев ковчег, где вместе с людьми на этом корабле едут и звери. И все свои, как в доме. Узнал новость о волке. Волк, выясняется, имеет привычку хватать лошадь за хвост. Лошадь, что ей характерно, бегит, волк кидается. Когда же он видит, что слишком он легкий, чтобы ее удержать, он ест землю, килограмм 15-20. Накушавшись, опять кидается. Потом, после охоты, волк всю эту землю дочисто вырыгивает. Что за чудо эти звери? Но нам же интересно, раз она в руках побывала, так не должна бояться мышь? Корова дулась-дулась. Пусть, говорят, скушает живую лягушку. Даем. Проглонула. Только облизывается. И все сошло. Хош на клевер, хош на люцерну. Чтобы я кошкой интересовался. Да я душе своей не рад. Приятный разговор о лошади, которую надо кормить, потому что она нам возит обед, а сама худая. Но мы-то где можем? Мы должны быть справедливыми. И вот я бушлат растерил и вижу, все время птички летают. Круг делает и садится. Пока мисс я расстилал, ковырялся, смотрю, она из-под бушлата вынырнула. Оказывается, я лежал на гнезде. Вот хитрая птичка. И ничего, разбежалась по всем сторонам, и нет ни одного. Васек пищит окошке. И потом та собака мне ночью во сне приснилась. Вот с такими глазами. Собака, которую съели. У меня к кошкам серое отношение. Она калории никуда не расходует, а кошки. А у чеснока какая тенденция? Зимой улезает в землю. Весной выйдешь, море на огороде. Знаешь, что такое баклажан? Это такое синее бычье яйцо. Растет из-под земли. У лошадей всегда непроницаемое выражение. Они и смеются, и плачут с невозмутимым видом. Но мимика у лошади переселилась в ушки. Ни минуты не постоят, так и скачут, и крутятся, и сигналят в разные стороны. Одно удовольствие на них смотреть. Этакая подвижность на уныло-меланхолическом, немного брезгливом фоне морды. А вся душа в ушах, тревожная и певучая. Зверь становится сказкой. Мечтой. И кто бы мог подумать, что такое одичавшее кровожадное существо так липнет к человеку? Это о коршунах, Ваське и Катеньке, таскавших в лагерь курятину. Воробьев они лопали прямо с перьями. Сидят красавцы, глаза голубые. И заяц, прибегавший на звук гармошки, и медведь, спасший девочку, дочку опера, упавшую в реку, и незаслуженно убитый, когда нес ее в лапах отдать. Все лезет к человеку. И человек лезет и льнет к зверю. Как я начинаю день? Если выпадет снег за ночь, я, придя на работу, поскорее перелезаю во все грязное и, как Лев Толстой, с метелкой в руках обмахиваю эстакаду. По белому полю мышки и птички развели следы. Всякие, значит, пляски были у них на рассвете. Жаль заметать. И вот послушайте, о чем заботится, о чем размышляет писатель, попавший в лагерь. Никак не придумаю, зачем у мышей хвост. Да, действительно, зачем? Очень смешно купаются воробьи. Нагибаясь, мочат брюшко, а потом долго отряхиваются. И в это время очень заметно, что у них нету рук. Да, воробьи те же люди, те же дети. И вот уже царство животных становится своего рода эстетикой мироздания. В царстве природы человек служит каноном, на который изобразительно резонирует весь животный мир и строит рожи, пишет карикатуры на своего царя и хозяина. Любая корова с козой смеются нам дружеским шаржем, что так ясно и непосредственно чувствуют малые дети, избирающие птиц и зверей в товарищи уже потому, что те смешные, а значит, родня и под пару. Если бы они не были нашей пародии, возникшей, быть может, раньше оригинала, но вящие его восхваление и узнавание, не было бы такого контакта между животными и детьми, с пеленок, принимающими это сходство за приглашение к игре и веселому выяснению, кто на кого похожий. Говорит радиостанция «Свобода». Программу «Мы за границей» ведет Мария Розанова. В сегодняшней передаче писатель Андрей Синявский читает отрывки из своей книги «Голос из хора», которую он написал в лагере. В лагере человек лишен всего. В лагере человек лишен дома. Где-то далеко-далеко, за проволокой, за границей, остались Киев и Сызрань, деревня Рамина и река Пинега. Когда-то давно-давно было детство. И вот это прошлое обступает лагерника, и в призрачном, нечеловеческом мире лагеря становится той реальной точкой опоры, которая помогает выжить. Мне повезло, что мы жили неподалеку от музея изобразительных искусств, и он сделался куском города моего детства, и подростком я бегал туда просто так, посидеть в соседстве статуй и помечтать в одиночестве в каком-нибудь итальянском дворике, где было так безлюдно, и всегда царил полумрак. И этот дворик, и античный портик, особенно зимой, в сияющей изморози, остались потом на всю жизнь. И потом, изобразительное искусство, в отличие от книг, несут с собой обстановку, в которой мы можем жить посреди произведений, как среди леса, проникаясь ими, как общим фоном существования. Два места, куда бы мне хотелось пойти, по которым больше всего скучаю, и они как-то объединяются в память – лес и музей. А дома подрастает сын. И уже начинает рисовать, и посылает свои каракули папе в лагерь. Напрасно ты критикуешь сына за его рисунки. У человечков уже появились руки, растущие из живота, у талии. Это правильно. Мы машем руками, начиная с локтя главным образом. И если смотреть на них сверху, как мы и смотрим на них, то они болтаются где-то у пояса. Кто же знал, что руки начинаются от подбородка? Они же сбоку. Дети, вернее, нас берут и воспроизводят натуру. Не перед собой, но с себя. И снова о детстве, о названиях улиц, на которых ты когда-то жил и где тебя давным-давно уже нет. А какой из себя Тверской Ямской переулок? В Хлебном переулке тротуар возле нашего дома был когда-то плиточный, большими квадратами, из-под которых летом прорастала трава и булыжная мостовая, и тумбы на всех улицах, и стояли кружевные фонари с газом, и я еще смутно помню фонарщика, который всякий вечер шествовал с лестницей на плече и по очереди их зажигал. Поэтому сказки Андерсена не казались совершенно несбыточными. Трубочиста, правда, и я не помню. Почему трубочисты, фонарщики – сказочные профессии? В меньшей степени, но тоже мусорщики. На периферии жизни, на окраине дня и жилища, почти что в небе. И у каждого арестанта за спиной свой переулок, своя улица, свой город. Бывают интонации, которыми говорящий словно хочет удостоверить себя, что он действительно был. Как если бы, не назови он этого паспорта, адреса, не было бы и человека. «Я жил в Москве, Кропоткина, 28!» Это сказано с ожесточением. Ответная реакция. «Меня не было! Слышите? Не было!» Только слабое эхо. «Был!» Вступает хор. «В Ленинграде все дома архитектурные. Заходи в любой подъезд и любуйся на голых ангелов». «Москва – столица, туда со всего мира приезжают в шляпах». «Купите туфли, и вы сразу почувствуете себя королем лиром». «В Киеве харчи хорошие, в Москве харчи дешевые». Из писем с воли. «На улице, где прошло наше детство, почти никого не осталось из тех ребят, что проходили совместное детство, а кто и жив, тот давно где-нибудь пристроился в семейном кругу благоустроенной квартиры». Сердце, бывало, стучит, как скорострельный пулемет, а сейчас как рыба. Тук-тук. «Был я молодой, физически здоровый, ничего не боялся». «Простой такой, не скандальный. Смеяться любил, шутить. Померли все. Но встречаются натуры мечтательные. Почему Москва не в Сухуми? Вот если бы в Сухуми Москва была. Красивейшее место». Два писателя открыли нам, что юмор – это любовь. Гофман и Диккенс. Они открыли, что Бог относится к людям с юмором. В юморе есть снисходительность и ободрение. Ну-ну! В лагере бывает, как в глубокой старости. Основой основ становится детство. А с первым снегом всегда детство. Такого не бывает ни весною, ни летом. Чему тут радуются люди, если не внезапному преображению, чуду? А что для писателя все эти мысли и речи? Такие, казалось бы, далекие от литературы. Но вот он пишет жене. «Странно, но моя болтовня в письмах в значительной мере не речь, но слушание, прислушивание к тебе. То с одного краю, то с другого. А вот что ты скажешь на это или на то. Мне важно, когда пишу, слышать тебя. Язык как средство улавливания, выслушивания. Язык как средство созерцающего молчания. Абсолютно пустой. Силки, сети, сетка речи, брошенная в море молчания, с надеждой вытащить какую-нибудь золотую рыбку». И опять дом, опять прошлое. «И переулки такие длинные, что идешь по ним целую вечность, и в каждом окне горит своя лампа». И когда же конец срока? Где возвращение? «Когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь». Это был радиожурнал «Мы за границей». Сегодня мы завершим чтение статьи Александра Солженицына «На возврате дыхания и сознания», посвященной эссе Андрея Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». И в продолжение передачи начнем читать статью Александра Янова «На полпути к Леонтьеву. Парадокс Солженицына». Напомним, что статья Солженицына была написана вскоре после появления «Размышлений о прогрессе», которые вышли в 1968 году. Тогда же он передал ее Сахарову, но в самиздат не пустил. И лишь в 1974 году статья Солженицына увидела свет в сборнике «Из-под глыб». С тех пор вокруг этой статьи, да и ряда других публицистических работ Солженицына, продолжаются споры и дискуссии. Одним из таких откликов на статью Солженицына «На возврате дыхания и сознания» явилась публикация Янова. Сейчас вы услышите заключительную часть статьи Солженицына, написанную им в 1973 году, а затем и статью Янова. Добавление 1973 года. 4 года спустя, решая включить эту прежнюю статью в нынешний сборник, я должен развить ту мысль, на которой статья была прервана. Среди советских людей, имеющих неказенный образ мнений, почти всеобщим является представление, что нужно нашему обществу, чего следует добиваться, к чему стремиться – свобода и парламентская многопартийная система. Сторонники этого взгляда объемлют и всех сторонников социализма, и шире того. Это представление столь единодушно, что возразить ему даже выглядит неприлично, в кругах неофициальных, разумеется. В этом почти полном единодушии сказывается наша традиционная пассивная подражательность Западу. Пути для России могут быть только повторительные, напряжение большое искать иных. Как метко сказал Сергей Булгаков, «Западничество есть духовная капитуляция перед культурно сильнейшим». Сергей Булгаков, «Два града», Москва, 1911 год, от автора, страница 20. Традиция давняя. Традиция дореволюционной русской интеллигенции, которая не холоднокровно, но жертвенно, но иногда отдавая и жизнь, считала целью своей и народной свободу народа и счастье народа. Как это осуществилось, знает история. Но независимо от того, вдумаемся в самый лозунг. Не входит в нашу тему, но что понималось под народным счастьем? В основном не нищета, материальное благосостояние, вполне совпадающее и с сегодняшним официальным, непрерывный рост материального уровня. Сегодня, я думаю, и без дискуссии можно признать, что для цели, да еще нескольких поколений, да еще с миллионными кровавыми жертвами, этого маловато. Духовный же сектор счастья, хотя и подразумевался кадетской интеллигенции, социалистической меньше, но очень смутно. Это труднее было вообразить себе за малопонятный народ. Главным образом, конечно, гражданское равенство, образование западное, отчасти, может быть, хороводы, даже и обряды, но уж, конечно, не чтение житий святых или религиозные диспуты. Всеобщее убеждение выразил Короленко. Человек создан для счастья, как птица для полета. И эту формулировку тоже переняла наша сегодняшняя пропаганда. И человек, и общество имеет целью счастье. Хотя кадетская партия для большей близости с народом и назвала себя партией народной свободы, однако требование свободы и понятие о свободе весьма слабо было в нашем народе развито. В своей крестьянской массе народ жаждал земли, а это лишь в некотором смысле свобода, в некотором смысле богатство, а в некотором главном – обязанность, а в некотором – высшем – мистическая связь с миром и ощущение самоценности. внешняя свобода сама по себе может ли быть целью сознательно живущих существ? Или она только форма для осуществления других высших задач? Мы рождаемся уже существами с внутренней свободой, свободой воли, свободой выбора. Главная часть свободы дана нам уже в рождении. Свобода же внешняя, общественная, очень желательна для нашего неискаженного развития, но не больше как условие, как среда, считать ее целью нашего существования бессмыслица. Свою внутреннюю свободу мы можем твердо осуществлять даже и в среде внешне несвободной. Насмешка Достоевского: «Среда заела». В несвободной среде мы не теряем возможности развиваться к целям нравственным. Например, покинуть эту землю лучшими, чем определили наши наследственные задатки. Сопротивление среды награждает наши усилия и большим внешним результатом. Поэтому в настойчивых поисках политической свободы, как первого и главного, есть промах. Прежде хорошо бы представить, что с этой свободой делать. Такую свободу мы получили в 1917 году, и от месяца к месяцу все большую. И как же поняли мы ее? Каждому ехать с винтовкой, куда считаешь правильным. Из телеграфных столбов срезать проволоку для своих хозяйственных надобностей. Многопартийная парламентская система, которую у нас признают единственно правильным осуществлением свободы, в иных западноевропейских странах существует уже и веками. Но вот в последние десятилетия проступили ее опасные, если не смертельные пороки, когда отсутствие этической основы для партийной борьбы сотрясает сверхдержавы, когда ничтожный перевес крохотной партии между двух больших определяет надолго судьбу народа и даже смежных с ним, когда безграничная свобода дискуссии приводит к разрушению страны перед нависающей опасностью и к капитуляции в непроигранных войнах, когда исторические демократии оказываются бессильны перед кучкой сопливых террористов. Сегодня западные демократии в политическом кризисе и в духовной растерянности. И сегодня меньше, чем все минувшее столетие, приличествует нам видеть в западной парламентской системе единственный выход для нашей страны. Тем более, что готовность России к такой системе, весьма низкая в 1917 году, могла за эти полвека только снизиться. Говорит Радио Свобода. Мы передаем статью Александра Солженицына «На возврате дыхания и сознания». Читает Юрий Мельников. Заметим, что в долгой человеческой истории было не так много демократических республик, а люди веками жили и не всегда хуже. Даже испытывали то пресловутое счастье, иногда названное по